«Ивиот», — спросил рыцарь. «Бондрон еще здесь? И трезвый?» «Трезвый, насколько может протрезвить сон после крепкой выпивки», — ответил паж. «Так веди его сюда и прикрой плотно дверь». Послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел человек, малый рост которого, казалось, возмещался шириною плеч и мощью рук. «Есть над кем поработать, Бонтран», — сказал рыцарь. Хмурое лицо вошедшего прояснилось, рот осклабился в довольной улыбке. «Аптекарь укажет тебе над кем. Надо будет толково выбрать час, место и обстановку, чтобы исход был верный. И смотри, как бы тебя самого не ухлопали, потому что твоим противником будет умелый боец Смит из Уинда». «Дело не шуточное», — проворчал наемник. «Тут, если промажешь, считай себя покойником. Смит известен на весь Перт искусством и силой». «Прихвати двух помощников», — предложил рыцарь. «Но нет», — сказал Бонтран. «Если что удваивать, так уж лучше награду». «Рассчитывай на двойную», — сказал его хозяин. «Но смотри, чтобы сделано было чисто». «Можете на меня положиться, сэр рыцарь. Нечасто мне случалось сплоховать». «Следуй руководству этого разумника», — сказал раненый рыцарь, указывая на лекаря. «Слушай, ты его пропустишь вперед. И не пей, пока не управишься». «Не буду», — отвечал черный приспешник. «От силы и верности удара зависит моя собственная жизнь. Я знаю, с кем имею дело». «А теперь убирайся. Жди, когда лекарь тебя позовет, и держи топор и кинжал наготове». Бонтран кивнул и вышел. «Вы полагаете, мой благородный рыцарь, что он управится с работой в одиночку?» — сказал лекарь, когда за убийцей закрылась дверь. «Позволю себе напомнить вам, что тот позавчера расправился один с 6 вооруженными противниками». «Будьте покойны, сэр лекарь. Такой человек, как Бонтран, когда он наметил заранее место и час, стоит 20 гуляк, захваченных врасплох. Позови Ивьота. Ты сперва займешься врачеванием, а насчет дальнейшего не сомневайся. В работе у тебя будет помощник, не уступающий тебе в искусстве разить быстро и нежданно». На зов лекаря снова явился паж Ивьот и по знаку своего господина помог хирургу снять повязку с искалеченной руки сэра Джона Рэморни. Осматривая обнаженный обрубок, Двайнинг испытал особое профессиональное удовольствие, усугубленное той бурной радостью, которую он по злой своей натуре черпал в страданиях ближнего. Рыцарь тоже остановил взгляд на жутком зрелище. И то ли боль, то ли душевная мука вырвала у него стон, как не хотел он его подавить. «Вы стонете, сэр», — сказал лекарь вкрадчиво улещающим голосом, но на губах его заиграла усмешка удовольствия и презрения, которых в своем привычном притворстве он все же не сумел утаить. «Вы стонете, но могу вас утешить. Генри Смит знает свое дело. Его меч бьет так же верно, как его молот по наковальне. Нанеси этот роковой удар заурядный мечник, он так попортил бы кости, раскромсал мускулы, что тут, возможно, и мое искусство мало что поправило бы. А Генри Смит отрезал чисто и так правильно, как будто бы это я произвел ампутацию своим тонким скальпелем. Если будете точно и неуклонно соблюдать предписания медицины, вы через несколько дней начнете выходить». «Но рука! Рука потеряна!» «На время это можно будет скрыть», — сказал аптекарь. «Я тут шепнул под великим секретом двум-трем болтунам, что найденная рука отрублена у вашего конюха, черного Квентина. А вы, господин рыцарь, знаете, что Квентин уехал в Файв, так что все тем легче поверят такому слуху.